Глава 9. Весь остальной день прошел в относительном спокойствии. Море не поднимало волн, от солнца нам дали мазь, вонючую, но действенную. Обедали вместе с рыбаками. Инги не поскупилась и выложила пару серебряных каждому, чему команда осталась несказанно рада. Изредка мы им помогали. Не из-за того, что помощь действительно требовалась. Просто хотелось скоротать время. А на таком мелком суденышке найти укромное местечко и обсудить дальнейшие планы не представлялось возможным. К тому же все мы знали, что делать. Доплыть до острова и искать следы Ка. За проведенное время успели неплохо сдружиться с членами команды. Капитана звали Дитор. Веселый, местами неуклюжий толстячок. Но, понаблюдав за ним, сошлись во мнении, что он не так прост. Каждое его движение, каждая команда были наполнены уверенностью. Этот человек прекрасно понимал, что делает, и не собирался мириться с непослушанием у себя на корабле. Помимо прочего, он рассказал нам о судьбе капитана пиратов Ализа, не зная, что мы оказались тому виной. Поговаривали, будто десяток жестоко наказал безглазого пирата, разрубив на части и разбросав по городу, строго-настрого запретив кому-либо подбирать их. Самое жуткое заключалось в том, что в нем еще теплилась жизнь. Каждая из частей дергалась, работала по мысли капитана. Вот только тому от этого становилось хуже. Помощником Дитора была его противоположность. Высокий и худой паренек с желтоватым оттенком кожи. Вот и думай, то ли больной, то ли не человек, то ли его народ имеет такой окрас. Спрашивать в лоб никто из нас не решился. Да и зачем? Нам-то сплавать вместе и попрощаться. Звали парня Вик. Ловкий и шустрый, словно мартышка. Иногда мне казалось, что его суставы выворачиваются совершенно неестественно. И мыслей о нечеловеческом происхождении становилось все больше. Третий – бородатый гном. Каким образом этот житель горных подземелий оказался в открытом море, нам не довелось узнать. А звали его, кстати, Траулил. Любил просторы, особенно морские, крики птиц и волны. Но больше всего обожает шторма, когда опасность зашкаливает, а сердце готово вот-вот выпрыгнуть. При этих словах он так размахивал ручищами, что залепил кулаком мне в бедро, отчего я рухнул на палубу с вытаращенными глазами. А последним оказался рыбоголовый сквагер, житель Алия, в котором мы с Инги когда-то здорово набедокурили. Игрын? Да, ну и имена у этого народа. В отличие от остальных своих соплеменников, был весьма доброжелательным, хотя и не особо желал общаться. «Это он стесняется», – потешался над сквагером Вик. «Просто увидел таких красивых девушек, вот и потерялся». Игриво посмотрел на моих подруг. После этих слов Ди чуть прислонилась ко мне и взяла за руку. Парень верно истолковал намек и понятливо кивнул, но на этом все не закончилось. Инги также не стала поддаваться на его игру и взяла за руку сразу обоих духов, отчего Вик удивленно вытаращил глаза, а потом засмеялся. «А ну прекрати!» – гневался капитан. «Марш на корму! Там слизь осталась от улова! Принимайся драить!» «Вот так всегда!» – развел руками паренек, уходя от нас. «Только решишь поболтать, как тебя бесстыдно отрывают!» «Поговори мне еще!» Капитан появился перед нами, подав по очередной порции своего странного напитка. «Чем богаты?» – будто извинялся он. «Но в таком ремесле эта штука просто необходима». «Расскажите потом рецепт», – попросила Инги, сделав глубокий глоток. Напиток ей нравился. «Если свидимся, то конечно», – улыбнулся тот в густые усы. «В каком смысле?» – не поняла девушка. «Дык мы уже, почитай, приплыли». Махнул рукой в сторону. Повернувшись к воде, увидели, как на горизонте появились смутные очертания острова. «А вы нас не подождете?» – переспросила Инги. «Нет», – покачал головой тот. «По ночам там нельзя останавливаться кораблям. Мы вас высадим, оставим лодку, но, к сожалению, придется уплыть». «Как же мы вернемся?» – вклинился в разговор Ал. «Вы и нас кидаете?» «Успокойся. – попросил его я. «Капитан Дитор все верно говорит. У него в первую очередь команда, потом путники. К тому же не думаю, что Ка остался здесь. Скорее всего, он очень далеко». «Тогда на кой мы сюда приплыли?» «А куда надо было?» – вопросительно посмотрел на призрака, но тот лишь пожал плечами. «Вот и никто не знает. Поищем что-нибудь на этом острове». Потом перевел взгляд на капитана. «Но попросим вас приплыть сюда через пару дней, на всякий случай. И так в течение недели. Сможете?» После моих слов Инги достала монеты и протянула пару золотых. Глаза капитана вспыхнули, словно огни маяка. Но брать их не спешил. «Просто плавайте тут хотя бы раз в два дня», – пояснила девушка. «Если порешим все дела сами, то увидите нас на берегу. Коли нет, то можете с чистой совестью отправляться по домам». «Господа», – капитан взял деньги и спрятал в карман. «Наш путь нечасто пролегает через эти воды, но за такую сумму готовы плавать тут хоть целый месяц. От нас не убудет». «Вот и отлично», – поблагодарила Инги и пожала пухлую ладонь. Джоан и Ал налегали на весла. Девушки сидели с одного конца лодки, я с другого. «Давайте, не ленитесь», – веселилась Инги, командуя парнями. «Чего так медленно? Я собираюсь ступить на твердую землю сама, а с таким темпом там окажутся только мои внуки». «Может, попробуешь?» – огрызнулся Ал. «Если бы я гребла, мы бы уже залезли на те пальмы», – девушка махнула рукой на песчаный берег, где росли высокие деревья. «Но я ведь девушка», – с этими словами смирно сложила ручки и надула губки. Да уж, она умела устроить концерт из ничего. Вот только мои мысли были заняты другим. Каким образом Ка выбрался с необитаемого острова, если корабли здесь не задерживались? Выходит, ему кто-то помог, но в таком случае остров населен. И вот тут встает вопрос – кем? Другом? Или новым врагом? «Ник, опять в облаках витаешь?» – послышался голос Инги. «Смотри, небо продырявишь». «Не, это он привык дырявить», – съязвил Джан и засмеялся. Но, посмотрев по сторонам, понял, что дал маху. Шутка не возымела действия. К тому же после этого Ал взглянул на меня как-то недобро. По лодке неспешно били мелкие волны, раскачивая нас по сторонам. Если бы не выпивка капитана, то меня, скорее всего, опять начало бы мутить. Стоило отдать ему должное, гадкий на вкус напиток прекрасно работал. Хотя мы и так немало ему отдали. Вскоре лодка пропахала мокрый песок. Осмотревшись, спрыгнул первым, оказавшись по колено в воде. Духи последовали за мной и помогли затащить лодку. «Спасибо, мальчики». Сошедшая Инги похлопала меня по плечу и прошла вперед. «А лодку надо бы спрятать». «Там вполне подойдет», – кивнул на примеченное еще с моря место. «Вот и работайте», – вновь скомандовала девушка и двинулась к джунглям. Остров оказался тропическим. Высокие кусты, широкие листья, пальмы с мелкими зелеными плодами наверху, похожими на кокосы. А где-то вдалеке от нас дымился вулкан. Аромат, исходящий от пестрящей зелени, дурманил голову. Желудок недовольно заурчал. «Так, стоит перекусить», – Инги обернулась к нам. Хорошо, что капитан расщедрился и отдал часть улова. Рыба и моллюски пришлись сейчас весьма кстати. «Ник, Ди, отправляйтесь в лес и найдите питьевую воду», – продолжала раздавать распоряжение девушка. «А вы», – посмотрела на духов, – «разведите костер». «Может, стоит поменяться?» Ал злился от того, что сестра снова оставалась со мной наедине. «Может, стоит заткнуться?» – в тон ему ответила Инги. «Пожалуйста, просто сделай то, о чем я прошу». И это вовсе не походило на просьбу. Призрак не стал спорить, но по его лицу и так все было понятно. Он отвернулся и зашагал вдоль берега. «Ты полегче с ним», – попросила Ди, когда тот удалился на несколько метров. «А что такое, растает?» – усмехнулась Инги, а потом серьезно посмотрела на его сестру. «Пойми меня правильно, играть в команде – одно из главных правил нашей школы. Но Ал часто им пренебрегает. Да, из-за тебя, но скажи, дорогуша, каково оно, когда находишься под постоянным присмотром?» Дилария промолчала. «Если хочешь жить своей жизнью, то вам придется отпустить друг друга и решать не ему, а именно тебе», видя, что надавила слишком сильно, поспешила смягчить тон. «Поэтому сейчас есть возможность отдохнуть от его гиперопеки и провести время с пользой». Обе девушки с любопытством взглянули на меня. «И я сейчас говорю о воде. Надо сварить мидий, а в морской они получатся уж слишком солеными», закончила тираду Инги и незаметно подмигнула подруге. «Ну, как незаметно? Старалась скрыть это, но не особо вышло». «Зачем они это делают?» Ди задала внезапный вопрос. Мы вдвоем двигались сквозь густые заросли, то и дело отгоняя назойливую мошкару. Под ногами мягко проваливался гумус, а широкие листья над головой практически не пропускали солнечные лучи, благодаря чему у земли поддерживалась умеренная температура. И все же из-за повышенной влажности стояла духота. «Кто?» – не сразу понял я. «Скел и Инги», – девушка посмотрела на меня. «Они постоянно нас сталкивают, целенаправленно, будто навязывают друг другу». «Это плохо?» – вопрос поставил ее в тупик, и она замолчала. «Не думаю», – наконец подала голос. «Просто лучше, когда отношения сами выстраиваются, а не…» Ди споткнулась о широкий корень и чуть не полетела носом вперед, но я успел ее поймать, обхватив за талию и прижав к себе. На долю секунды наши взгляды пересеклись, и тогда я увидел в зеленых глазах бездну. Она затягивала, поглощала тело и разум. То ли девушка была столь красива, то ли это магия некромантов. Возможно, и то, и то. Но тогда не думал ни о чем другом. Хотелось впиться в пылкие губы и не отпускать их, пока нас насильно не оторвут друг от друга. К сожалению, насилие пришло очень быстро, мы даже не успели поцеловаться. Слева от меня шевельнулся огромный камень, и я отскочил в сторону, не выпуская из объятий Ди. Руки тут же покрылись черной дымкой, превратившись в демонические лапы. «Что это?» – девушка высвободилась и смотрела на шевелящийся валун, с которого сваливались ошметки мха и цветов. «Без понятия», – прикрыл ее собой. Но тут позади раздался подобный шорох. Обернувшись, увидели, как сзади двигается еще один камень, а через пару секунд разглядели четыре толстые лапы, утопающие в земле. Существа поднялись, выпрямили головы. Больше всего монстры смахивали на земных черепах, только огромных и с каменным панцирем. А шорохи не прекращались, и вскоре вокруг нас стояло пять местных рептилий, если их можно считать таковыми. Противники окружили явно не с добрыми намерениями. Ближайшая ко мне черепаха захрипела, разинув пасть, и выстрелила языком, словно лягушка. Рефлекторно выставил щит и отбил удар. В ту же секунду хрип раздался со всех сторон. Схватил Ди, упал на землю и закрыл нас дымчатой полусферой. В ту же секунду сверху посыпались удары, словно по машине, когда идет град. А подо мной послышался стон. «Ди, все в порядке?» – обеспокоенно спросил у девушки. «Нет», – прошипела та, стиснув зубы. Девушка держалась за ногу, а между пальцами сочилась кровь. И в тот момент во мне что-то щелкнуло. Ярость затмила глаза. Все, что накопилось за долгое время, поднялось из глубин души и вырвалось наружу. Я вскочил на месте, закричав от злости, раскинул руки, а щит разлетелся на куски, превратившись в десятки тонких и длинных копий, полетевших в противников. Клинки и тени могли разрубить практически любой материал. Панцири местных тварей не стал исключением. Пробив тела монстров насквозь, тени исчезли, оставив окровавленные тушки лежать в лужах собственной крови вперемешку с гнилыми листьями и землей. «Ник!» Снова простонала Ди, от ее слов я пришел в себя. Кровь на ноге не останавливалась, а сама раненая побледнела. Видимо, слюна на языках черепах была ядовитой. Не говоря больше слов, подхватил девушку на руки и ринулся обратно к пляжу. Инги должна помочь, уж ей-то все по плечу. Я выскочил на пляж, словно лошадь в пене, испугав при этом своих товарищей. Инги сразу смекнула, что к чему, а вот Ал разразился отборной бранью и ринулся на меня с кулаками. Но церемониться с ним совершенно не хотелось. Поэтому уклонился от удара, схватил за руку, ударил по ногам и повалил на мокрый песок, заставив призрака уткнуться в него носом. «Успокойтесь оба!» – выкрикнула Инги. «Вот это было обидно. Не я ведь начал потасовку, просто защищался». «Что произошло?» – требовательно спросила девушка. Подошел к ней и рассказал о черепахах. После моей речи Инги тяжело вздохнула и принялась рыться в своей сумке. «Вам повезло», – говорила она, не поднимая взора. «Не смертельно, если вовремя спохватиться». «Повезло?» – возмутился подошедший Ал. Ко мне больше не приближался. «Этот дебил ее чуть не угробил». «Рот закрой», – огрызнулась Инги. «Ник спас Диларию, а царапину я вмиг залечу». После чего достала пару пузырьков с разноцветными жидкостями, откупорила их и плеснула каждой на кровоточащую рану. По ноге Ди пошла пена, девушка слабо застонала, не приходя в сознание, а в нос ударил противный запах лекарств. Инги тем временем влила остатки в рот Диларии, приподняла той голову, чтобы жидкость попала в желудок, а потом устало вздохнула. «Вечно с тобой что-то случается», – пробормотала она. «Не можешь без проблем». «Поверь, очень бы хотелось», – присел рядом с Ди. «Что с ней?» «Просто парализующий яд, ничего особенного. Кстати, было бы неплохо найти этих тварей, да взять у них образцы». «Если их никто не сожрал, то потом могу тебя отвезти». «А может, мы делом займемся?» – напомнила себе Джан. «И то верно», – я встал и осмотрелся. «Думаю, Ка направился к вулкану. Если Лисаман был на острове, то точно остановился в какой-нибудь пещере. Или что-то искал близ вулкана. В любом случае...» «Да я о рыбе!» – перебил меня дух и кивнул на полыхающий костер. «Жуть, как хочу есть!» С такими, как он, все было еще сложнее. В отличие от призрака, которым не требовалась пища, Джаны любили набить свое брюхо. Порой мне казалось, что он является промежуточной стадией между живым существом и его духом. Но сейчас в словах моего товарища звучала истина. Небо постепенно серело. Сумерки медленно, но неуклонно наползали на остров. Наши животы набились аппетитной рыбой и другими морепродуктами, которые мы обжарили на углях. Ди пришла в себя минут через 40. Все еще бледная, но веселая. Видимо, эликсиры Инги творят чудеса. «Так-с, ребятки», – первой поднялась наша большегрудая предводительница. «Пора в путь. Надо оказаться у этой дымящейся горы до наступления ночи». Никто не стал спорить. Всем, как и ей, хотелось оказаться в более уютном местечке. Но мы не знали, исполнятся ли наши мечты по этому поводу. Впереди могли поджидать новые опасности, не считая каменных черепах. Кстати, именно к ним мы сейчас и собирались, все равно место недавней схватки оказалось на нашем пути. Когда поднялись, Ди пошатнулась, нога еще болела, и спокойно идти девушка не могла. «Я помогу», – подскочил Ал и перекинул руку сестры через плечо. «А она случайно не провалится сквозь тебя?» – поинтересовался я. Призрак недобро покосился, но ответил спокойно. «Уж со мной она точно не упадет». «Ну-ну», – не стал припоминать недавний конфликт парня и наркоты. «Снова беспокоишься о ней», – послышался в голове голос тени. «Подставляешь свое плечо, спину, помогаешь, переживаешь. А что потом?» – она съязвила. «Вот именно, ничего. Ты притягиваешь к себе людей, чтобы их оттолкнуть?» «Я не виноват, что девушки хотят большего, чем просто дружба», – мысленно огрызнулся. «А ты того не хочешь?» – нахально переспросила тень. «Не ври самому себе». После чего замолчала, оставив меня с собственными мыслями, которые мне не особо нравились. Засыпав костер песком, двинулись к джунглям, но не успели пройти пары метров, как оттуда послышался злобный рык, а следом жалобный звериный крик. «Да», – пробормотал я, – «приплыли».